Второе. Все начало зимы Глафира Савельна жила в тщетном ожидании высоких гостей, исправника и архиерея. К именинам Ванифатия они не приехали, и в сущности именин не было. Пришли Горбяков, Филатов с супругой, Парабельский волостной писарь, 2-3 богатея из окрестных деревень. Был сытный до объедения обед и скучный до одури. Спиртного Глафир Савельна выставила ограниченно. Берегла на случай, если вдруг исправник и архиерей все-таки нагрянут неожиданно, хотя слух уже донесся. Из Колпашовой повернули они назад в Томск. Гости поели вдоволь, порыгали, поговорили о том о сём и разошлись, испытывая лишь одно желание — завалиться на перины и уснуть под тяжестью переполненного живота и скукоты. Горбяков задержался дольше всех. Сам Ванифатий уже спал. Его хватило лишь на проводы дальних гостей, а фельдшер вроде бы свой, ближний, он не взыщет и не осудит за непочтительность. Пылая горящими щеками и шурша шелком платья с оборками и буфами, Глафира Савельна прохаживалась по горнице, говорила звонким, с дрожинкой голосом. — Ни минуты не сомневалась я, что они не приедут. И в то же время была надежда. Интересно ведь, Федя, посмотреть на людей иного круга, послушать их суждения, возможно, что-нибудь перенять эткое благородное. Но где же? Разве они снизойдут до сельского попа, который им кажется существом мизерным, ничтожным и потому достойным только презрения? — Не понимаю, Глаша, почему тебя это так сильно задело? — Ну и пусть себе живут, как хотят, — равнодушным тоном сказал Горбяков, про себя думая. — Вот оно, российское исхлестанное мещанство! Бить себя, тиранить жестокими муками, лишь за то, что человек более высокого круга не повел на тебя бровью, не осчастливил тебя прикосновением своего мизинца. — А разве это тебя не задевает? — Скажи честно, не задевает? Глафира Савельна воспламенилась еще больше. Голос ее взлетел до потолка, дрогнул, умолк и снова зазвенел тонко и высоко. — А я задета, я дрожу, мне хочется справедливости и равенства. — Скажу честно, уж коли тебя это интересует, ни капельки, ни вот столечка. И Горбяков чиркнул пальцем одной руки по ногтю указательного пальца другой руки. — Не трогает меня это. Ты говоришь, что-нибудь перенять такое благородное. — Ну, будь, Глаша, серьезно, и скажи мне, что бы ты могла благородного перенять от исправника, от человека, призвание которого держать людей в неволе, глушить в них все человеческое, низводить их до степени бессловесных рабов? Что благородного, к примеру, могла бы ты от него перенять? А ты не думала о том, что сама ты со своим сердцем, со своей отзывчивостью к несчастьям других — в тысячу раз благороднее этого человека в чине или в сане. Вот подумай и скажи, и только не кричи, разбудишь Ванифатия Гавриловича. А зачем его втягивать в наши споры? Глафира Савельна притихла, села рядом с Горбяковым, зашептала с исступлением. — Возможно, что ты прав, Федя. Разве о себе знаешь что-нибудь по-настоящему? Сам себе не судья. Судьи другие, а чаще всего суд других и опрометчив, и пристрастен. Спасибо тебе, Федя, хоть ты чуешь, что есть во мне душа. И какая, Федя, порой мне кажется, что я могла бы совершить нечто значительное, могла бы пожертвовать собой ради любимого человека и отдать себя служению великой идее. Скажи мне, Федя, скажи, не кривя душой, может быть, тебе надо убить кого-нибудь? Клянусь, рука у меня не дрогнет, и я не пожалею своей жизни. Ты знаешь, порой мне хочется запалить этот дом и вместе с ним сгореть самой. Ах, как жаль, что не родилась я в Петербурге. Я бы пригодилась студентам-террористам. Я бы, не задумываясь, кидала бомбы. — Во имя чего, Глаша? — спросил Горбяков. — Во имя того, чтоб грохотала земля, чтоб не умирали люди от равнодушия друг к другу. — Воспален твой мозг, Глаша. Говоришь безотчетно. Иди отдохни. А я побреду домой. И Горбяков ушел. А через несколько дней Глафира Савельевна сама прибежала к нему и, снова заглядывая ему в глаза, допытывалась, не нужно ли ему убить кого-нибудь, кто стоит на его пути? Мешает ему жить и делать добро людям. Горбяков попробовал перевести весь разговор в шутку, но ему это не удалось. Глафира Савельевна настойчиво возвращалась к той же теме. Тебе нужно, Глаша, срочно переменить обстановку. Тобой начинает овладевать идея фикс. Это небезопасно. Поезжай-ка в Томск или в Новониколаевск, встряхнись немножко. И она вняла совету Горбякова и поехала вместе с отцом Ванифатием не в город, а в остяцкие юрты и тунгусские стойбища, раскиданные вокруг Парабели. У священника накопились там неотложные дела. Надо было окрестить детей, родившихся за последние 2 года, произвести обряды венчания молодых пар, вступивших в брак, отпеть усопших, короче сказать, напомните народцам о православии, о поклонении Господу Богу, Пресвятой Матери Богородице и всем святым. Поездка по приходу была рассчитана почти на целый месяц. Чтобы добраться до верхнепарабельских селений, предстояло проехать не меньше 300 верст. Но Ванифатий изо всех сил стремился в эту поездку. Знал, что вернется назад не с пустыми руками. Будет и пушнина, и рыба, и мясо, и кедровый орех. Однако не прошло и половины намеченного срока, как Ванифатий появился у Горбякова в доме. — Спасайте, Федор Терентьевич, матушку Глафиру Савельевну. Тяжело заболела. Горбяков заспешил в дом попа. Осмотрев и послушав Глафиру Савельевну, Горбяков вышел в прихожую, где ждал его с нетерпением Ванифатий. Цепной тиф у нее, Ванифатий Гаврилович. Она без памяти. Кажется мне, что приближается кризис, важно не упустить этих минут. Нужна сиделка на все время. Сиделка нашлась в соседнем доме, и когда она пришла, Горбяков сам дал ей наказы. Без устали давайте ей с чайной ложечки воду как можно чаще. Утром, чуть проглянул свет, Горбяков отправился навестить больную. Глафира Савельевна лежала пластом, но на короткое время пришла в себя и захотела поговорить с Горбяковым один на один. Ванифатий и сиделка вышли из спальни, полагая, что женщина хочет сказать фельдшеру что-то такое интимное, что связано с ее болезнью. — Умираю я, Федя, — слабым голосом произнесла Глафира Савельевна, пытаясь взять Горбякова за руку. Он понял ее желание и сам взял ее руку. Рука была горячая, словно только что ее держали над огнем. — Поправишься, Глаша. — Я уверен в этом, — сказал Горбяков, сам не веря своим словам. — Нет, Федя, не поправлюсь, не утешай. И не хочу. Не хочу жить под одной крышей с ним, с Ванифатием. Боже, какой обман, вероломство, изуверство! Все равно руки бы на себя наложила. Бесчестно жить. Чем они виноваты, эти темные, таежные люди? Глафира Савельевна замолкла. Из ее закрытых глаз выступили крупные слезинки и покатились по щекам. Горбяков напоил ее и отодвинул стул, намереваясь уйти. — Не уходи, Федя, еще одну минутку! — открыв воспаленные глаза, сказала Глафира Савельевна. — Послушай меня в последний раз. — Ну зачем так? — Слушаю, Глаша. — Ты... Ты знал, что я любила тебя с первой встречи. знал Глаша. Прости меня. За что ж прощать тебя? Ты ни в чем не виновата. Спасибо тебе. Живи долго и счастливо, — с усилием прошептала она и, сомкнув губы, замолчала. Но вдруг исхудавшие руки ее задвигались по одеялу, воспаленное лицо нервически передернулось, и она заговорила все громче и громче о студентах, о бомбах, о пожаре. Это был уже бред. Вечером ее буйный крик прервался, и жизнь ее погасла вместе с короткой вечерней зорькой, мятежно вспыхнувшей над Парабельским кедрачом.